«Нет ничего проще, государыня. Среди тех 10 крепостных, которые были за мной сохранены, находился один художник. Видя мое угасание и опасаясь близкого моего конца, он на коленях умолил меня вместе с другими дворовыми разрешить списать мой портрет. Я только что похоронил жену и был так убит горем, что не слишком отдавал себе отчет в том, как живописец начал меня писать. К тому же портрет вышел отвратительным. Никогда не соглашусь с вами, граф. Какое значение имеет мастерство крепостного? Главное, он сохранил для потомства то, что послужит разоблачению подлинного лица императрицы Елизаветы. Она не умела ценить нужные России таланты. Пренебречь вами, обречь вас на то, что было вами пережито, преступление. Вы непременно должны отдать этот портрет для дворцовых кладовых. Ваше Величество, я не заслуживаю подобной чести. Как никто более заслуживаете, граф. Поверьте, я знаю цену людям. Государыня, в ваши еще совсем юные годы, когда вы только что приехали в Петербург, нельзя было не обратить внимания на ваш удивительный талант угадывать людей. Все, что было лучшего при дворе, стремилось к вам. И я горжусь этим, граф, без ложной скромности. Когда-то, вы помнится, воздвигли в Москве церковь в честь восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Покойная царица обманула ваши ожидания. Тысячу раз прошу извинений, что решаюсь вас прервать, ваше величество, но сообщенные вам сведения о московской церкви не точны. Разве вы не строили ее, граф? Я сама любовалась этим превосходным сооружением, так напоминающим архитектуру нашего Петербурга, и искренне сожалела о зодчем, которому пришлось покинуть Россию. К сожалению, истина не позволяет мне приписать себе это строительство. Не понимаю. Все очень просто. В приходе моем московском испокон веков стояла церковь Климента Папы Римского и Петра Александрийского. Прихожане решили ее обновить накануне восшествия на престол в бозе почившей Елизаветы Петровны. Но намерения своего не завершили из-за недостатка средств. К стыду своему признаться должен, что не помог им, ибо никогда в доме своем московском не жил, а теперь и вовсе его продал. Я считаю свой поступок недостойным христианина. Однако неправда была бы еще большим грехом. Вот оно что! Как никогда нельзя верить придворным слухам. Простое доказательство моей правоты, ваше величество. Если бы я начал строить с той целью, которую вы изволили упомянуть, то как бы я смог оправдаться перед покойной императрицей в том, что церковь годами оставалась незаконченной? Ведь о том, что церковь не закончена, императрице легко было узнать от своего зодчего Петра Трезина, который когда-то строил для нее в Александровой слободе. Да, доказательство в самом деле просто и неопровержимо. Тем лучше, мой добрый старый друг. Отныне вы, Алексей Петрович, член императорского совета и первый советник двора. Двери моих приватных апартаментов открыты для вас в любое время без доклада. И не выдумывайте сейчас откланиваться. За столом вы сядете по левую руку от меня. Пойдемте же, граф. Ваши многочисленные друзья с нетерпением ждут вашего появления в дворцовых залах. Если вами когда-то и была совершена ошибка, вы сумели ее исправить. А это главное. Идемте. Конец книги.